значит, проедем. 20 машин – это уже значительный запас топлива», – думал Юра, поглядывая в окно. Они неожиданно влетели в густую стену тумана. Хорошо водитель успел притормозить, и они не врезались в торцы бревен, нависших над красным фонариком стоп-сигнала. Юра выскочил и бросился к головной машине. Передний грузовик, разломав лед метров на 50, беспомощно буксовал. Водители толпились на краю наледи, разложив среди дороги костер. «Ну что?» – подбежал к ним Юра. Механик колонны развел руками. «Ничего не получается. Замучились и намокли, а все без толку. Вода как раз до половины колеса. Внизу тоже лед гладкий, сцепления нет, корочка слабенькая. Пробовали пойти и помочь, не держит. Захватить бы резиновые сапоги, да впереди машины. Проехали бы за милую душу. Далеко разлилась? А кто его знает, туман?» Юра задумался. Лес нужно доставить любыми средствами. А как? Стоять и ждать нельзя. Вода может выступать несколько дней и без конца наслаиваться. «А если обморозить валенки?» – спросил он механика. «Оно бы можно попробовать. Да кого пошлешь? А вдруг не проехать? Тогда что?» «Я попробую. Но не выйдет, надену на ноги рукавицы и доеду до лесосклада на одной из машин». Юра, не задумываясь, побежал к воде. Сначала быстро сунул одну ногу, потом вторую, и как только валенок покрывался корочкой льда, он снова опускал его в воду. Наконец, голенище и низ покрыл толстый ледяной панцирь. «А что, здорово получилось! Только, пожалуй, далеко не уйдешь, а так ледолом подходящий!» — смеялся он, с трудом передвигая ноги. Механик, оправдываясь, показал на протертые до дыр пятки своих валенок. «Я тоже хотел, да тут не убежишь. Порвался еще Прохоров, я не разрешил. Машина у него ненадежная, а вдруг остановился на дороге. Вас там уж как-нибудь сбережем». Все получилось хорошо. Идти было трудно, но лед ломался свободно. «Бензина мало, да и может прихватить тормоза. Так что кто проскочит, не останавливаться и уезжать», – распорядился Юра и крикнул головному водителю. «Давай!» – и тяжело зашлепал по воде. Наледь растекалась километра на полтора. Пока пробился первый лесовоз, плавающие льдинки снова сковало морозом. Но вот прошла последняя машина. «Все!» – крикнул радостно Юра и забрался в кабину. Там уже рядом с водителем дремал механик. Юра сунул ноги под раскалившийся подогрев и скоро почувствовал, как холодная влага стала просачиваться сквозь портянки. «Теперь не страшно, можно и разуться», – решил он и закрыл глаза. Хорошо, машина едет без единого толчка. Механик тихонько похрапывает. Задремал и Колосов. Разбудили его звонкие хлопки глушителя. Машина вздрагивала, чихала и, наконец, остановилась совсем, выстрелив гулко несколько раз. «Что случилось?» – открыл глаза Юра. «Наверное, сбилось зажигание», – буркнул водитель и, выскочив из машины, поднял капот. Механик молча вылез, открутил пробку бензобака и померил заводной ручкой. Горючего не было. «Болван!» – бросил он зло водителю и посмотрел на валенки Колосова. Юра вздрогнул. Лед растаял и напитал войлок. Он пошевелил пальцами и почувствовал, что обе портянки мокрые. «Берега далеко, снег глубокий, да едва ли ночью что разыщешь. Сырые бревна не скоро разожжешь». На помощь других машин рассчитывать не приходилось. Положение становилось отчаянным. Водитель, пряча виновато глаза, отвязал ведро. «Вам надо бежать до медиастанции. Тут километров 5. Я на делянку дорожников. Там у зимовья какие-то бочки. Может, чего найду и нагоню тогда вас», — проговорил он неуверенно и, закрыв тулупом капот, бросился бежать по дороге, побрякивая ведром. «Да-да, только идти. Медлить нельзя ни минуты», — поддержал механик,